История этой яркой женщины в жизни Горького была драматической. Она родила ему двух сыновей, дети росли вдали от отца и пережили его ненамного. Обоих размолола война. Однажды Горький признался Оксману: «Я с женщинами был очень несчастлив». Оксман был потрясен. «Опомнитесь, это произносите вы, кого любили такие мадонны!» Горький в ответ махнул рукой: «Кого любил я, меня не любили». Тут сразу возник обольстительный образ женщины с несколькими фамилиями: Мария Игнатьевна Закревская, Мария Игнатьевна Бенкендорф или Мария Игнатьевна Бутберг. За два десятка лет до знакомства с книгой Берберовой, еще не написанной, я выслушал оксмановский рассказ об этой роскошной авантюристке. Он перелистывал ее биографию с почти нескрываемым восхищением. Впервые я узнал, кто же были ее мужья и кто ее любовники. В комнате появились тени Локкарта, Петерса и Уэллса. За звоном этих громких имен чуть приглушенно звучало имя Корнея Ивановича Чуковского. Контрразведчик шел за разведчиком, за ним следовали писатели. В конце концов, переходящий приз, заветный кубок, нашел обладателя. Но сколь неуверенным и непрочным было, как выяснилось, обладание, сколь зависимым от игры обстоятельств. С самого своего первого дня эта последняя любовь была отравлена безысходностью. Кого любил, те не любили. Горький не услышал ответа. Чем ближе она была, тем дальше. Чем дальше, тем еще притягательнее. Разлука их была неизбежной. Горького ждал Сталин в Москве. Закревскую ждал Уэллс в Лондоне. Оксман сказал, что от Горького скрыли, что главная женщина его жизни стала подругой британского классика, которого он давно не терпел. В июне 36-го года она побывала на похоронах того, кто любил ее так безгранично, так преданно и так безнадежно. Оксман сказал мне, как о факте, что у нее хранится архив, которую она должна обнародовать к столетию со дня рождения Горького. Почти день в день, спустя полтора года после нашего разговора, грянула юбилейная дата. Мария Игнатьевна появилась и приняла участие в празднествах. Ее усадили за стол президиума среди кремлевского ареопага. Ей оказали различные почести, не предусмотренные протоколом. Визит ее в Москву был недолгим. Однако она посетила Шкловского. У нас были добрые отношения, и я допытывался не без настойчивости, сказала ли необычные гости хотя бы два слова об этом архиве. Шкловский ответил: «Нет, ничего». Она была осторожна и неблагословна. Впрочем, и сам он, предпочитавший монологическую форму общения, на сей раз был почти лапидарен, чувствовал, что эту тему ему не хочется обсуждать. Больше я ничего не слышал об этих горьковских документах, стал даже испытывать неуверенность, да были ли они на самом-то деле. Между тем шевелились странные слухи, что материальное благосостояние старой дамы после ее визита упрочилось. Впоследствии я прочел у Берберовой то, что ей было отдано Горьким, Мария Игнатьевна передала кремлевским властям еще в 36-м, зная, что слишком многим рискует, возможно. Но это могла быть лишь часть. Не думаю, чтобы с самым важным она рассталась бы так послушно. Оксман сказал, что чем явственнее Горький чувствовал подступившую старость, тем, очевидно, все драматичнее думал он о дочерях человеческих. Мысленно я соглашался с Оксманом. Мне даже казалось, что к прежней нежности стала примешиваться враждебность. Это внезапное ощущение сразу же подтвердил диалог между Горьким и Юлианом Григорьевичем. Однажды Оксман его спросил: «А чем объяснить вашу дружбу с Буниным? Вы с ним настолько разные люди, разные даже в малой малости?» Горький ответил с предельной искренностью: «Знаете, меня занимало бунинское отношение к женщинам, ведь он их только что палкой не бил. Видимо, он любил победителей». Этим, должно быть, и объясняется его многолетнее увлечение Александром Тихоновым-Серебровым. Оксман с готовностью подтвердил: «О да, Второго такого мужчины мне уже никогда не увидеть. У гнома загорелись глаза. Можно сказать, сверхчеловек. Женская греза на все времена. Возможно. К сожалению, время еще безжалостнее к суперменам, нежели к рядовым особям. Бунин, покинутый Кузнецовой, был столь же несчастен, сколь растерян. Не мог понять причины разрыва. Ему, жестокому сердцеведу, решительно не приходило в голову простейшее из всех объяснений. Видел я и закат Сереброва. В Нальчике, где я жил на каникулах, снимали детей капитана Гранта. Фильм, ставший весьма популярным, очень возможно, тому способствовала певучая музыка Дунаевского. Вполне декоративную роль прекрасной Елены Гленарван воплощала красавица Мария Стрелкова, известная по веселым ребятам. Дня на три Тихонов-Серебров приехал проведать свою богиню, и впрямь представительный мужчина. К тому же совсем еще не старик, хотя для подростка, такого как я, естественно, 52 года казались возрастом долгожителя. Он вскоре отбыл, одни его брака были между тем сочтены. В еще одной декоративной роли, не то капитана, не то помощника, снимался актер Михаил Романов, впоследствии великий артист. С ним и уехала Стрелкова. Этот союз оказался долгим, вплоть до ее последнего дня. Я вспоминаю часы Оксмана, и дума моя возвращается к Горькому. Вдруг возникают июньские сумерки. Горки, громадный обеденный стол, Екатерина Павловна, Пешкова, Бабель и поджарый старик с легким румянцем на щеках, с ясными голубыми очами. Кто-то сказал: «На портрете Корина вы смотритесь старше». Горький кивнул и, коротко хохотнув, пробасил: «Там у меня глазища пьяные». Он обращался ко мне на «вы». Впервые за 10 лет своей жизни я слышал подобное обращение. Было волнующе и непривычно, странно, приятно, головокружительно. «Немножечко водочки отхлебните, так, для порядка. Вы же писатель, писателя без нее не обходится, не подводить к нам коммерцию». Он еще несколько раз говорил о разных писательских обязательствах, уже не шутливо, а очень серьезно, точно втягивал меня в эту общность, в этот эзотерический орден, в котором живут по своим законам. Тут не было ничего наигранного. В душе его навсегда поселилась почти молитвенная любовь к этой непостижимой стихии, к этой загадочной литературе. Странная для классика гордость, что он приобщен к ее служителям, осталась почти такой же юношеской, такой же не таящей восторга перед чудом этого причащения, какой было 40 лет назад. Тогда-то он и понял на всю свою жизнь все, что относится к литературе, отныне относится и к нему. Необычайная, мифоподобная и столь же трагическая судьба. Ныне унижено его имя, книги его пылятся на полках, читать их, тем более обсуждать, едва ли не стало дурным тоном.